Когда он запихивал часы, они показывали 11:31:07. Теперь же на циферблате стояло 11:31:49. Очень хорошо, сходится. Хотя, конечно, неплохо было бы иметь у второго портала ассистента, который подтвердил бы раз и навсегда, что на переход не затрачивается времени. Однако это не важно. Скоро правительство завалит его ассистентами. Он проверил калькулятор. 2 + 2 по-прежнему давало 4. 8 деленное на 4 давало 2. Квадратный корень из 11 по-прежнему равнялся 3, 31, 66, 247 и так далее. После этого Корун решил, что пришло время мышей. «Что случилось с мышкой, папа?» — спросил Рикки. Марк на мгновение задумался. «Здесь нужно будет проявить осторожность, если он не хочет напугать детей и жену перед самым их первым джонтом. Главное — убедить их, что сейчас все в порядке, и основная проблема уже давно решена». Тут у него возникли небольшие затруднения. «Да». Ужас, безумие, смерть. Ничего себе, небольшие затруднения. Корун поставил коробку с надписью «Мы из зоомагазина» Stackpools на полку и взглянул на часы. Оказалось, он застегнул их вверх ногами. Он перевернул часы и увидел, что уже без четверти 2. Компьютерного времени оставалось всего 1:15. «Как быстро летит время, когда тебе не скучно», — подумал он и хихикнул. Открыв коробку, он сунул туда руку и вытащил за хвост пищащую белую мышь. Посадил ее перед порталом и сказал: «Ну, вперед, мышь». Та шустро спустилась по стенке ящика из-под апельсинов, на котором стоял портал, и бросилась на утек. Ругаясь, Корун кинулся за ней и едва не накрыл ее ладонью. Но в этот момент мышь шмыгнула в щель между досками и исчезла. «Зараза!» — закричал Корун и побежал обратно к коробке. Успел как раз вовремя, чтобы столкнуть с края назад в коробку еще 2 потенциальных беглянок. Затем он извлек вторую мышь. На этот раз, ухватив ее за тельце, по профессии он был физиком и повадки мышей знал плохо, после чего захлопнул крышку коробки. Эту он просто бросил. Она вцепилась Коруну в ладонь, но не удержалась и полетела, кувыркаясь и болтая лапками, через портал. Тут же Корун услышал, как она приземлилась на ящике в другом конце сарая. На этот раз, помня, с какой легкостью от него удрала первая мышь, он бросился туда бегом. Но оказалось напрасно. Белая мышь сидела, поджав лапки. Глаза ее помутнели. Бока чуть заметно вздымались. Корун замедлил шаг и осторожно приблизился. Работать с белыми мышами ему почти не доводилось. Но в данном случае, чтобы заметить, что с мышью что-то не так, многолетнего стажа не требовалось. «Мышка после перехода чувствовала себя не очень хорошо», — сказал Марк детям, широко улыбаясь. И только жена заметила, что улыбка его чуть-чуть натянута. Корун потрогал мышь пальцем. «Если бы не вздымающиеся при дыхании бока, можно было бы подумать, что перед ним что-то неживое, набитое соломой или опилками, может быть». Мышь даже не взглянула на него. Она смотрела только вперед. Он бросил через портал подвижное, очень шустрое и живое маленькое животное. Теперь же перед ним лежало нечто похожее на восковую копию, в которой жизнь едва-едва теплится. Когда Корун щелкнул перед маленькими розовыми глазами мыши пальцами, она моргнула.